У Чен Энь. Путешествие на Запад. Роман в четырех томах. Перевод с китайского Рогачева. Том 2. Москва. Госиздат. Художественная литература. 1959 год. Глава 26. Повествующая о том, как Суню Кун искал на трех островах небожителей средства для возрождения дерева жизни, и как бодхисаттва Гуаннинь оживила это дерево святой водой. Идет по лезвию ножа, избравший праведности путь, а кончики вершка в пути, рожденный в мире, не забудь. Ведь осторожность словом «жень» передается с давних пор. Да, осторожность для людей главнейшая из всех опор. Подумать надо много раз, как гнев терпением побеждать. Не спорят славные мужи о том, как доблесть передать, и добродетельный мудрец несет ее до наших дней, а сильные оставят нам своих детей еще сильней. Но все уходит в пустоту, небытие таится в ней. Итак, праведник Джэнь Юань, взяв за руку Суню Куна, сказал: «О твоих способностях и храбрости я много слышал, но на сей раз ты перешел всякие границы, и что бы ты ни делал, к каким бы волшебным способам ни прибегал, сейчас ты из моих рук не уйдешь. Я сам отправлюсь с вами в Индию, повидаю вашего Будду и добьюсь, чтобы ты вернул нам дерево жизни. Смотри, не пускай в ход свою магию». «Ах, учитель, вы словно дитё малое!» — рассмеявшись, сказал Суню-кун. «Возродить дерево жизни совсем нетрудно. Знал бы я раньше, что вы этого хотите, давно бы кончились все раздоры». «В таком случае, — сказал праведник, — я согласен помиловать тебя». «Освободите моего учителя, — сказал Суню-кун, — а я верну вам дерево жизни. Согласны?» «Если ты обладаешь волшебной силой, способной вернуть мне дерево жизни, то я готов 8 раз поклониться тебе и назвать тебя своим братом». «Все это не так важно, — сказал Суню-кун. — Вы только освободите моих товарищей, а я верну вам ваше дерево целым и невредимым». Праведник поверил Суню-куну и тут же приказал освободить Сюаньцзана, Джубадзе и Шасена. «Учитель, — обратился Шасен к Сюаньцзану, — что за штуку собирается выкинуть наш брат?» «Какую там еще штуку? — сказал Джубадзе. — Это значит сыграть на человеческих чувствах. Дерево погибло, откуда же взять средства, чтобы оживить его? Хвастовство одно. Он хочет освободиться и отправиться в путь, а до нас ему никакого дела нет». «Нет, он не посмеет бросить нас, — возразил Сюаньцзан. — Мы спросим, где это он собирается достать такое волшебное средство». «Суню-кун, ты зачем обманываешь праведника? Хочешь освободить нас? — обратился к своему ученику Сюаньцзан. — Я вовсе не обманываю, — запротестовал Суню-кун. — Я говорю сущую правду. — Куда же ты думаешь отправиться? — снова спросил Сюаньцзан. — Еще в древности люди говорили, что всякая помощь исходит от моря, — отвечал на это Суню-кун. — Так вот, я и думаю отправиться к Великому Восточному морю, объеду 3 острова небожителей и 10 материков, побываю у бессмертных духов и мудрых старцев и попрошу у них средства для оживления умерших. Ручаюсь вам, что дерево оживет. — Когда же ты думаешь вернуться обратно? — спросил Сюаньцзан. — Да 3 дня, не позднее, — сказал в ответ Суню-кун. — Ну, если так, то пусть будет по-твоему, — согласился Сюаньцзан. — Даю тебе 3 дня сроку. Вернешься — все будет в порядке. Задержишься — я стану читать известное тебе заклинание. — Слушаюсь, учитель, — поспешил согласиться Суню-кун, и, оправив на себе одежду из шкуры тигра, вышел из ворот. Подойдя к праведнику, он промолвил: «Почтенный, вы можете быть совершенно спокойны. Я непременно вернусь. Только смотрите, чтобы о нашем учителе заботились как следует. 3 раза в день он должен пить чай и 6 раз получать пищу. Если он хоть в чем-нибудь будет испытывать недостаток, вы будете иметь дело со мной. Помните, что как-то раз я уже разбил у вас котел? Если у учителя загрязнится одежда, пусть ее постирают. Следите за цветом его лица. Предупреждаю, шутить не буду. И смотрите, чтобы он не похудел, иначе мы вас не оставим в покое». «Ладно, ладно, отправляйся», — ответил праведник, — «и можешь быть спокоен, голодать ему не придется». О, прекрасный царь-обезьян! Совершив прыжок в воздухе, он вскочил на облако, покинул Уджуань-Гуань и отправился к великому Восточному морю. Он летел по воздуху, как молния, и был стремителен, как метеор. Вскоре он прибыл к острову страны бессмертных Пенлай. Остановив облако, он внимательно посмотрел вниз и увидел чудесную картину. Сон мудрецов, благословенный край, волшебный остров на море Пенлай. Но никнут волны здесь у берегов, и свет, и тени яшмовых дворцов восходят до небесной высоты, их отблески по морю разлиты. Здесь заросли бамбука на холмах, в прозрачной дымке, в солнечных лучах. Ван Му, царица неба, ходит там и персики подносит мудрецам. Сунь-Укун не мог охватить взором той волшебной красоты, которая открылась перед его глазами. Наконец он спустился на землю этой благодатной страны и пошел вперед. Вдруг он заметил перед входом в белую пещеру 3 старцев-небожителей, которые в тени сосны играли в шашки. На главном месте за шашечной доской сидел дух звезды долголетия и наблюдал за игрой духов звезд, звезды счастья и звезды благополучия. Сунь-Укун подошел к ним и сказал: «Прошу вас, уважаемые братья, принять мой поклон». Старцы убрали шашки и, отвечая на приветствие, спросили: «По какому делу вы явились, великий мудрец?» «Да вот, хотел поиграть с вами в шашки», — сказал Сунь-Укун. «Я слышал, что вы отказались от даосизма и исповедуете буддизм», — промолвил дух звезды долголетия. — «Мне стало также известно, что вы ушли из мира и сопровождаете танского монаха в Индию за священными книгами, что вам каждый день приходится проделывать большие расстояния, преодолевать горы и пересекать реки. Как же вам удалось выбрать свободное время, чтобы поиграть с нами?» — «Не хочется мне обманывать вас, почтенные старцы», — сказал тогда Сунь-Укун. «В пути мы встретили препятствие. Вот я и пришел просить вашей помощи. Не знаю только, согласитесь ли вы помочь нам». «Что за препятствие? И где именно вы его встретили?» — спросил дух звезды счастья. «Расскажите, пожалуйста, более подробно. Может быть, мы что-нибудь и придумаем». «Да, препятствие возникло у нас в то время, когда мы проезжали мимо монастыря Уджуань-Гуань на горе Вань-Шоу-Шань», — сказал Сунь-Укун. «Уджуань-Гуань — обиталище великого праведника Джэнь-Юаня!» — изумленно воскликнули старцы. «Может быть, вы съели плоды из дерева жизни?» «А что ж тут особенного?» — сказал на это Сунь-Укун. «Ну и обезьяна!» — воскликнули старцы. «Не разбирается даже в том, что хорошо, что плохо. Тот, кто понюхает плод жизни, доживает до 360 лет. Кто съест его, проживет 47 тысяч лет. Эти плоды называются плодами бессмертия. В нашем учении нет ничего подобного. Истину эту Джэнь-Юань познал без особого труда, и он может теперь быть вечным, как небо. А нам, чтобы воспитать в себе духовные силы, укрепить энергию и научиться обуздывать свои страсти, нужно потратить уйму сил и времени. Как же ты можешь говорить, что эти плоды ничего не стоят? Ведь в Поднебесной всего одно священное дерево. «Священное, священное!» — передразнил Суню-кун. «Да я это священное дерево вырвал с корнем!» «Как с корнем?» — изумились старцы. «Позавчера, когда мы пришли в монастырь, вот Джуань-гуань, праведника там не было. Оставались двое послушников, которые вышли встречать нашего учителя. Они преподнесли ему два плода жизни. Однако наш учитель, ничего не знавший о существовании таких плодов, принял их за новорожденных младенцев и, несмотря на уговоры, решительно отказался съесть их. Послушники отнесли плоды к себе в комнату и съели, даже не подумав угостить нас. Ну, тогда я выкрал три плода, и вместе с братьями мы съели их. Тут послушники, не разобравшись, в чем дело, начали всячески поносить и оскорблять нас, называя ворами. Меня это возмутило. Я выдернул их дерево с корнем и повалил на землю. Плоды куда-то исчезли, ветки поломались, листья облетели, корни вышли наружу, и дерево засохло. Послушники попытались было запереть нас в монастыре, но я открыл все ворота, и мы ушли. На следующее утро в монастырь вернулся праведник. Договориться с ним по-хорошему мы не могли, и между нами началась борьба. Праведник при помощи волшебства захватил нас в свой рукав, затем нас связали и начали бить, избивали весь день. А ночью мы снова бежали, однако праведник догнал нас и захватил, как и в первый раз. Причем в руках у него не было ни цуня железа, и отбивался он опахалом. Цунь — мера длины, равная 3,2 сантиметра. Я и мои братья, обладая волшебным оружием, так и не могли ничего с ним сделать. На этот раз он приказал завернуть в полотно моего учителя и побратимов, а меня велел бросить в котел с кипящим маслом. Однако я тут же перевоплотился и избежал наказания, а котел разбил. Видя, что со мной не так-то легко справиться, он немного струсил, и, наконец, мы договорились. Я попросил его освободить моего учителя и побратимов, а за это обещал ему возвратить к жизни священное дерево. Памятуя о том, что всякая помощь исходит из моря, я решил отправиться в вашу волшебную страну и навестить вас, почтенные братья. Есть ли у вас какое-нибудь средство, с помощью которого можно возродить священное дерево, назовите его. Этим вы поможете танскому монаху избавиться от беды. «Ты, обезьяна, не умеешь распознавать людей», — выслушав Суню-куна, с горечью сказали старцы. «Праведник Джэнь-юань — предок земных святых. Мы же принадлежим к божествам. А ты хоть и являешься небесным существом, но сейчас ты не удел, всего-навсего член секты Таи, и не входишь даже в число божеств. Как же тебе удалось уйти от праведника? Если б ты убил какое-нибудь животное или насекомое, рыбу или змею, то их можно было бы оживить эликсиром, который мы делаем из проса. Но дерево жизни, священное дерево, как мы можем оживить его? Нет, такого средства мы не имеем». Услышав это, Суню-кун нахмурил брови, и на лбу его появились тысячи морщин. «Возможно, оно есть в другом месте», — сказал, заметив это, дух звезды счастья. «Зачем же сразу расстраиваться?» «Я могу, конечно, поискать», — сказал Суню-кун. «Мне ничего не стоит обшарить все моря и уголки Вселенной и побывать на всех 36 небесах. Но танский монах весьма строг в своих правилах и не очень-то великодушен. Он отпустил меня всего на 3 дня. Если же я не возвращусь в назначенный срок, он будет читать заклинание о сжатии и обруча. Это замечательно!» — воскликнули, смеясь, старцы. «Если не обуздать тебя, ты можешь пробуравить все небо». «Успокойтесь, великий мудрец, и не сердитесь», — сказал тут дух звезды долголетия. Этот святой, хоть и относится к высшим божествам, однако водит знакомство и с нами. Мы давно не виделись с ним, и сейчас отправимся к нему в монастырь. Ну, а там замолвим за вас словечко и попросим вашего учителя не читать псалма. Так что не беспокойтесь о том, сколько дней вам придется странствовать. Мы расстанемся с ним лишь тогда, когда вернетесь вы. Вот за это я чрезвычайно признателен вам. Обрадованно воскликнул Сунь Укун. Пожалуйста, отправляйтесь поскорее, а я поеду по своим делам. О том, как они расставались, мы распространяться не будем. Скажем лишь, что духи трех звезд сели на волшебное облако и в какой-нибудь миг очутились у монастыря Уджуань-Гуань. В этот момент обитатели монастыря услышали высоко-высоко в небе курлыканье журавлей. Оно извещало о прибытии духов. Все небо загорело сверканием облаков, и аромат разлился нежней, чем от цветов, и в легкий пух и перья оделись облака, как поступь ног священных по облаку легка. Луань взлетела в небо. Нет крыльев зеленей, и ярко-алый феникс поднялся вслед за ней. Тогда мудрец явился, окутан в аромат, сиял благоволеньем его блаженный взгляд, и борода белела, упавшая на грудь. На посох опирался он, собираясь в путь. И, кажется, печали совсем не ведал он. Могуществом, здоровьем и счастьем наделен, как звезды, долголетен, он осушал моря, и полем стало море свой урожай даря. Владыкой долголетия тот дух небесный был, и тыкву он, и свиток у пояса носил. Себе обитель духи повсюду обретут, и материк, и остров даруют им приют. Приносят духи счастье, куда бы ни пришли, в них мир и долголетие, и радость для земли. Послушники поспешили сообщить о прибытии духов. «Учитель, — сказали они, — со священных островов прибыли духи трех звезд». Праведник, беседовавший в это время с Сюаньцзаном и его учениками, услышав это, спустился с лестницы встретить гостей. Увидев духа звезды долголетия, Джу Бадзе подошел к нему и, схватив за руку, смеясь, сказал: «Эй, кроткий старикашка, давно мы не виделись, а ты такой же чудак, как и раньше, все ходишь без шляпы». Он нахлобучил свою монашескую шапку на голову духа звезды долголетия и, похлопав его рукой, расхохотавшись, сказал: «Вот замечательно, ну прямо вновь испеченный вельможа с пожалованным ему головным убором». «Ах ты, негодник!» — рассердился дух звезды долголетия, сорвав с себя шапку. «Никак не научишься вести себя». «Я-то что?» — сказал Джу Бадзе. «А вот ты и тебе подобные настоящие рабы». «Негодник ты!» — сказал дух звезды счастья. «Как ты осмеливаешься других называть рабами?» «Почему же, если вы не рабы?» — продолжал смеясь Джу Бадзе. «Вас называют увеличивающие долголетие, увеличивающие счастье и увеличивающие жалования». Тут Сюаньцзан отогнал Джу Бадзе и, поспешно оправив на себе одежду, приветствовал духов трех звезд почтительным поклоном. Наконец, после того, как духи звезд приветствовали праведника как старшего, все уселись и начали беседу. «Давно мы не видались с вами», — заметил дух звезды благополучия, — «но никак не могли почтить вас своим визитом раньше. И вот сейчас, узнав, что великий мудрец Сунь Укун учинил беспорядок в вашей обители, мы решили навестить вас». «Значит, великий мудрец побывал в вашей волшебной стране?» — спросил праведник. «Да», — отвечал дух долголетия. «Он хотел достать у нас какое-нибудь средство, чтобы оживить священное дерево. Но поскольку у нас ничего подобного не было, он отправился искать в другое место. Он очень боится, что не управится за 3 дня и не вернется в назначенный срок, а его учитель начнет читать заклинания о сжатии обруча. Вот мы и прибыли, во-первых, навестить вас, а во-вторых, попросить о том, чтобы вы не ограничивали его сроком. «Смею вас заверить, что не стану читать заклинания», — поспешил успокоить их Сюаньзан. В этот момент Джубадзе снова пробрался вперед и, схватив за руку духа звезды счастья, стал выпрашивать у него фрукты. Желая найти что-нибудь, он стал шарить у духа в рукавах, поднимая полы его кафтана. Джубадзе укоризненно улыбнулся Сюаньзан. «Ну разве это порядок?» «Тут дело не в порядке», — ответил Джубадзе. «Ведь, говорят, поищи, достигнешь благополучия и счастья». Однако Сюаньзан и на этот раз велел ему выйти. С неохотой покидая зал, дурень с ненавистью смотрел на духа звезды счастья. «Негодник», — сказал дух звезды счастья, — «чем я тебя прогневил, что ты с такой ненавистью смотришь на меня?» «Никакой ненависти я к тебе не питаю», — отвечал Джубадзе. «Это называется «посмотри назад и увидишь счастье».» Выйдя из зала, дурень встретил послушника, который нес 4 чайные ложечки и колокол, употребляемый праведником вместо чашки при приеме пищи. Выхватив у него все это, он вбежал в зал и, держа в руках цимбалы, начал беспорядочно колотить по колоколу. «Этот монах становится все более непочтительным», — сказал праведник. «Да какая ж это непочтительность!» — рассмеялся Джубадзе. «Это называется счастье и радость круглый год!» «Однако оставим пока Джубадзе и расскажем о том, как Суню-кун, покинув волшебную страну, вскоре прибыл на священный остров Фан-Джан. Это было удивительно красивое место». «Величественный остров, блаженный рай Фан-Джан, он был небесным духом для обитания дан. Сиял пурпурным светом великолепный трон, был путь к 3 сферам неба тем светом озарен. Несло с благоуханье деревьев и цветов, как радужная дымка плывущих облаков. Золотоперый феникс хранил святой чертог, среди полей струился нефритовый поток. Джи, древний злак священный, там сеяли весной, а персика и сливы зрел урожай двойной. Бессмертие небожитель вкушал в плодах святых, и силу долголетия он получал от них. Суню-кун опустился на облаке вниз, но ему было не до того, чтобы любоваться красотами природы. Вдруг он ощутил изумительный аромат и услышал крик журавля. Здесь, несомненно, была обитель праведника. Был радугами воздух окрестный сиян, и веял светоносный радужный туман. Был дивен алый феникс, он в клюве нес цветы, луань легко порхала, спустившись с высоты. Под звуки чудных песен царило счастье там, бессмертие утвердилось, подобное горам. Отшельник отрок с виду, но телом был силен, и эликсир бессмертия хранил в сосуде он. На поясе висела волшебная печать, резьба джуань покрыла на ней металла гладь. Печать древнее солнца, и с ней мудрец не раз являлся, знаменуя счастливый день и час. Освобождал от бедствий, спасал от горя мир, и приходил он гостем на персиковый пир. Когда свой двор на праздник звал император Ди, в нефритовую заводь отшельник приходил. Он просвещал монахов, как гнет страстей стряхнуть, и открывал пред ними огромный светлый путь. Поздравить с днем рождения моря переплывал, для поклонения Будде Линшань он посещал. Великий император Дунхуа наречен и к лику лучезарных подвижников причтен. Встретив праведника, Суню-кун скромно произнес: «Разрешите приветствовать вас, святейший!» Праведник поспешил ответить на приветствие и вежливо обратился к Сунь-Укуну. «Простите, великий мудрец, — сказал он, — что не вышел встретить вас. Не зайдете ли в мою обитель попить чаю?» И, поддерживая Сунь-Укуна под руку, он ввел его во дворец нефритовой заводи. Дворец был поистине великолепен. Сколько прудов и роскошных построек вы могли увидеть там! Как только праведник со своим гостем уселись, из-за бирюзовых ширм появился отрок. В даосскую одежду тот отрок был одет, от пояса лучился и рассыпался свет, медведицы со звездием платок его блистал, в сандалиях священных сходил на перевал. Он истинную сущность раскрыл души своей, отбросил оболочку и смысл постиг вещей. Начало ведал духа, в блаженство погружен, и знал его хозяин, не ошибался он. Бежав от искушений, от бренной суеты, всходил он по ступеням небесной чистоты. От циклов воплощений уже освобожден, священный персик в небе держал три раза он. Из-за лазурной ширмы вдруг облако плывет, то Дун Фаншо блаженный, сияя, предстает. — Да этот маленький разбойник оказывается здесь! — со смехом воскликнул Сунь-Укун. — Ведь у праведника нет персиков, которые ты мог бы утащить. — А ты, старый разбойник, зачем явился сюда? — почтительно кланяясь, спросил Дун Фаншо. — Ведь у моего учителя нет эликсира бессмертия, так что украсть тебе ничего не удастся. — Перестань говорить глупости, Маньцин, и принеси чаю. Мань Цин было даосское имя, Дун Фан Шо. Приказание было тотчас выполнено. После чаю Сунь-Укун сказал. «Я прибыл к вам по важному делу и хочу просить вашей помощи. Не знаю только, согласитесь ли вы оказать ее мне». «А что у вас за дело?» — поинтересовался праведник. «Пожалуйста, говорите, я сочту своим долгом помочь вам». «Я сопровождаю танского монаха на запад», — начал Сунь-Укун. «И вот когда мы проезжали монастырь у Джуан-Гуань на горе Ваньшу-Ваньшань, послушники обошлись с нами невежливо. Тогда я в гневе вырвал с корнем дерево жизни. Теперь мы не можем двигаться дальше, так как праведник Джейн-Юань не отпускает танского монаха. Это и привело меня к вам. Не дадите ли вы мне какого-нибудь средства, чтобы оживить священное дерево? Я так надеюсь на ваше великодушие». «Ах ты, обезьяна!» — сказал праведник. «Куда б ты ни попал, везде натворишь зло». «Праведник Джейн-Юань из Уджуань-Гуань носит священное имя, равное миру, и является родственником земных бессмертных. Как же ты посмел оскорбить его? А священное дерево жизни, которое ты загубил, приносит плоды бессмертия. Украсть и съесть эти плоды — большое преступление, а ты загубил дерево и хочешь, чтобы праведник оставил это безнаказанно. Я с вами совершенно согласен», — промолвил Сунь-Укун. «Мы пытались бежать, но праведник настиг нас и, словно платок или полотенце, втянул в рукав своей одежды. Он беспрестанно ворчит. И мне не оставалось ничего другого, как пообещать ему достать средства оживить священное дерево». «У меня есть пилюли бессмертия», — отвечал праведник, — «но она помогает только живым существам. А дерево — это душа, вскормленная землей и напоенная небом. Если бы это было простое дерево, то еще можно было что-то сделать. Но ведь гора Ваньшоушань, на которой оно растет, благословенная земля, существовавшая еще в прежнем мире, а монастырь Уджуань-Гуань, священная обитель на материке Годанья. Да и само дерево жизни священное, оно растет с момента сотворения мира. Как же можно вернуть его к жизни? Нет у меня никаких средств для этого». «В таком случае, — промолвил Сунь-Укун, — мне остается только распроститься с вами». Праведник предложил Сунь-Укуну выпить чашу эликсира жизни, но тот наотрез отказался. Дело у меня срочное, и задерживаться я никак не могу, — сказал он. С этими словами он поднялся на облако и отправился на волшебный остров Инджоу, поражавший своей красотой. Деревья были хороши, в цветах пурпурных лес, дворцы на острове Инджоу вставали до небес, и твердым, как железо, был суровый камень скал, ручей зеленую волной среди теснин играл. Фазаны к морю обратясь, там пели песнь свою, и тысячи блаженных лет жил феникс в том краю. В миру живущем красота, блаженство не ясна, здесь миллиарды лет цвела счастливая весна. На острове великий мудрец увидел седовласых, седобородых небожителей с юными лицами. Они сидели в тени роскошных деревьев под красной скалой, играли в шашки и потягивали вино, разговаривали, смеялись и пели песни. Все было в священном сиянии, и плыл с облаков аромат, и фениксы пестрые пели в пещерах подземных палат. Вдали журавли пролетели, кружась над вершинами скал, вкушали отшельники лотос, он сладостно их опьянял. Указ императорской силы в блаженном краю не имел, одним заклинанием подвластен был этих счастливцев удел. Свой возраст они исчисляли, как возраст небес и земли, живя беззаботно, привольно, покой бесконечный нашли. Плоды им несли обезьяны, спеша по стопам их святым, стада белоснежных оленей почтительно кланялись им. И вот в самый разгар веселья Суню-кун вдруг громко крикнул: «А что это вы даже замечать меня не хотите?» Бессмертные, увидев его, поспешили к нему навстречу и приветствовали. «О, как беззаботно вы живете, братья мои!» — смеясь сказал Суню-кун девяти старцам. «Если бы вы, великий мудрец, вели себя достойно и не учинили в небесных чертогах дебош, то жили бы еще более беззаботно», — отвечали старцы. «Но теперь, говорят, вы на правильном пути и идете поклониться Будде. Что же привело вас сюда?» Тут Суню-кун уже в который раз поведал историю о гибели священного дерева. «Сам беду накликал!» — придя в ужас, воскликнули старцы. «А средства оживить священное дерево у нас нет». «Тогда пожелаю вам всего хорошего», — сказал Суню-кун. Старцы задержали было его, предлагая выпить нектар и поесть зерен драгоценного лотоса. Однако Суню-кун отказался присесть и стоя выпил бокал эликсира и съел кусок корня лотоса. Затем он покинул остров Инджоу и направился к Восточному морю. Еще издали, заметив гору Лодзяньшань, он спустился на своем облаке прямо к горе Путоянь и увидел в зарослях красного бамбука бодхисаттву Гуанинь, которая читала небожителям Муча, Луннюю и другим священные книги и закон Будды. Об этом рассказывается в стихах. «Обитель духа моря высока, над нею счастье реют облака. Важнее то, что можно встретить в ней необычайных множество вещей. Из малого начала все берет, об этом здесь разумный узнает. Такая мысль важнее речей пустых и мелких мыслей, заключенных в них. Познав закон, четыре мудреца прошли свой путь успешно до конца, а шестеро других, простых людей, тенета жизни сбросили своей. Лес молодой был полон красоты, плоды благоухали и цветы». Между тем бодхисаттва давно уж заметила Суню-куна и послала духа, стража горы, встретить его. «Куда путь держишь, Суню-кун?» — выходя из леса, крикнул дух. «А, это ты, дух медведя!» — откликнулся Суню-кун. «Что ж это ты называешь меня по имени? Или позабыл о том, что когда-то у горы Черного Ветра я сохранил тебе жизнь? Как же! Ты ведь живешь теперь на священной горе, приобщился к учению Будды и служишь самой бодхисаттве. Где уж тебе помнить о почтительности?» Суню-кун говорил сущую правду. Дух черного медведя, который действительно встал на путь истины, был хранителем горы Путоянь в обители Бодхисаттвы и получил звание духа. Однако всем этим он был обязан Суню-куну. «Великий мудрец», — сказал он, улыбаясь, — «еще в старину говорили, кто старое помянет, тому глаз вон. Зачем ж ты вспоминаешь о том, что давно прошло? Бодхисаттва послала меня встретить тебя». Суню-кун подтянулся, вместе с духом вошел в лес пурпурного бамбука и склонился перед Бодхисаттвой. «Где находится сейчас танский монах?» — спросила Бодхисаттва. «В стране Годанья, на горе Вань-Шоу-Шань», — ответил Суню-кун. «На этой горе стоит монастырь Уджуань-Гуань, обитель праведника Джэнь-Юаня», — продолжала Бодхисаттва. «Вы виделись с ним?» «Да, мы побывали на этой горе, но поскольку не знали самого праведника, я погубил там дерево жизни, и вот теперь праведник не отпускает моего учителя». «Ах ты, гадкая обезьяна! До сих пор не можешь научиться вести себя!» — с притворным изумлением промолвила Бодхисаттва, хотя знала уже обо всем случившемся. «Да знаешь ли ты, что дерево жизни священно и существует с момента сотворения мира, а сам праведник Джэнь-Юань является предком земных бессмертных. Я сама поклоняюсь ему. Как же ты дерзнул пойти на такое дело?» «Уверяю вас, что все это мне было действительно неизвестно», — сказал, не переставая отбивать поклоны, Суню-кун. «В тот день, когда мы прибыли в монастырь, самого праведника не было, и нас встретили два послушника. Случайно Джуба-дзе узнал, что у них есть какие-то диковинные фрукты, и захотел отведать их. Ну, я выкрал три плода, и мы с братьями съели их. Узнав об этом, послушники стали всячески поносить нас. Это вывело меня из терпения, и я вырвал с корнем их дерево. Но на следующий день, когда мы были в пути, праведник догнал нас и посредством волшебства втянул в рукав своей одежды. Потом нас связали и стали избивать плетью. Нас били целый день. Однако ночью нам снова удалось сбежать, но он опять догнал нас, и мы очтились у него в рукаве. Несмотря на все мои старания, нам не удалось избавиться от него, и я вынужден был пообещать им оживить дерево. Я объездил моря, побывал на трех островах, в надежде найти там какое-нибудь средство, однако никто из бессмертных не мог помочь мне в этом деле. Тогда я решил прийти и поклониться вам, милостивый Бодхисаттва, умоляю вас явить свое милосердие и пожаловать мне какое-нибудь средство, чтобы танский монах мог продолжать свой путь на запад». «Почему же ты сразу не обратился ко мне, а решил прежде отправиться на острова?» — спросила Бодхисаттва. Услышав это, Суню-кун обрадовался и подумал: «Ну, мне кажется, повезло, у Бодхисаттвы, несомненно, есть какое-то средство». И он продолжал умолять Бодхисаттву помочь ему. «Сладкая вода из росы, которая находится в этой бутыли, — сказала тогда Бодхисаттва, — возвращает к жизни священные деревья и растения». «А это испытанное средство?» — спросил Суню-кун. «Да, но проверено», — отвечала Бодхисаттва. «А каким же образом его проверили?» — поинтересовался Суню-кун. «Когда ты, великий Лао-дзюнь, заключил со мной пари, он отломал ветку ивы и бросил ее в одну из своих печей, где выплавлял эликсир бессмертия. Ветка, конечно, обгорела и засохла. После этого он вернул ветку мне, и я поставил ее в этот кувшин. Через сутки на ветке появились листья, и она вновь стала зеленой». «Тогда мне, можно сказать, повезло!» — радостно воскликнул Сунь-укун. «Если обгоревшая ветка вновь зазеленела, то и дерево можно будет оживить». «Вы охраняете лес?» — промолвила Бодхисаттва, обращаясь к остальным небожителям. «А я отправлюсь вместе с ним». И, держа в руках волшебную бутыль, Бодхисаттва поднялась в воздух. Впереди летели два белых попугая, распевая чудесные песни. Суню-кун последовал за Бодхисаттвой. об ее надбровье, об ее челе. Как поведать можно людям на земле? Будду не хулила никогда она, и небесной силой оттого полна. Помогает в горе и хранит от бед, и с собой приносит утешение свет. В смене воплощений свергла гнет страстей, суета мирская невластна над ней. Сладкою росою дева окропит, вечной жизни древо оживотворит. И вот когда остававшийся в монастыре праведник вел с тремя старцами беседу на священные темы, перед ними вдруг спустился на облаке Суню-кун и сказал: «Бодхисаттва явилась! Скорей выходите!» Три духа звезд, праведник и Сюаньцзан, и все ученики, покинув главный зал, поспешили приветствовать бодхисаттву. Остановив радужное облако, бодхисаттва поздоровалась с праведником Джэнь-юанем, а затем поклонилась духам трех звезд. После этого она села на возвышение, а Суню-кун подвел танского монаха, Джу-бадзе и Ша-сена, чтобы они поклонились ей. Затем бодхисаттву приветствовали остальные обитатели монастыря. Когда церемония с поклонами была закончена, Суню-кун сказал: «Великий праведник, тотчас же прикажите приготовить жертвенник для возжигания фимиама и просите бодхисаттву оживить ваше дерево». Склонившись перед бодхисаттвой в благодарственном поклоне, праведник промолвил: «Разве смеем мы беспокоить бодхисаттву нашими ничтожными делами?» «Танский монах, мой ученик», — отвечала на это бодхисаттва, «и раз Суню-кун нанес вам оскорбление, я считаю своим долгом вернуть к жизни ваше драгоценное дерево». «В таком случае, — сказали тут три старца, — нечего спорить. Попросим лучше бодхисаттву пройти в сад и посмотреть, что там происходит». Между тем праведник приготовил жертвенник с фимиамом, и после возжигания благовоний бодхисаттву пригласили пройти в сад, который успели привести в порядок. За бодхисаттвой последовали три старца. И вот когда в саду собрались все, в том числе Сюаньцзан и остальные обитатели монастыря, они увидели священное дерево. Оно лежало на земле с вывернутыми корнями, с опавшими листьями и засохшими ветками. «Суню-кун, протяни руку», — приказала бодхисаттва. Тот поспешил выполнить приказание. Тогда бодхисаттва обмакнула ивовую ветвь в сладкую росу, написала на ладони Суню-куна заклинание о воскрешении мертвых и велела ему увлажнить этой росой корни дерева. Суню-кун выполнил и это ее приказание. В тот же миг из-под дерева забила ключом прозрачная вода. Эту воду нельзя держать в посуде, сделанной из материала, относящегося к пяти элементам природы, то есть из металла, дерева, воды, огня и земли, — сказала тут бодхисаттва. Ее можно черпать только нефритовым ковшом. Надо поднять дерево и опрыскать его сверху донизу этой водой. Тогда кора и корни отойдут, вырастут ветви, и на них появятся листья. А когда ветви зазеленеют, появятся плоды. — Эй, люди! — крикнул Суню-кун. — Скорее несите нефритовый черпак! — Откуда мы его возьмем? Ведь мы живем в захолустье, — сказал праведник. — У нас есть только нефритовые чашки и бокалы. Годятся они? — Неважно, — сказала бодхисаттва. — Были бы они из нефрита. Принесите, попробуем. Праведник велел принести чашки и бокалы. Послушники принесли 30 чашек и 50 бокалов и стали черпать ими воду из источника. Тем временем Суню-кун, Джу-бадзе и Ша-сен бережно подняли дерево, а корни засыпали землей. После этого нефритовые сосуды с водой преподнесли бодхисаттве. Опустив в воду ивовую ветвь, бодхисаттва тщательно опрыскала ею все дерево произнося при этом заклинание. Вскоре на дереве появились ветви, покрытые зеленой листвой, образующие густую тень, а затем и 23 плода жизни. Увидев это, Цинфын и Минюэ в один голос воскликнули: «Позавчера, когда у нас пропали плоды, мы насчитали всего 22 штуки! Откуда ж взялась 23-я?» «Сердце человека познается не сразу», — произнес Суню-кун. «Позавчера я утащил 3 плода, но один из них упал. Дух почвы сказал мне, что эти плоды при соприкосновении с землей уходят в нее. Джубадзе не поверил мне и стал кричать, что я обманул их и утаил один плод. В общем, все дело так запутали, что лишь теперь с трудом разобрались». Я знала, что плоды дерева жизни не должны соприкасаться ни с одним из 5 элементов, потому и попросила нефритовый сосуд, — промолвила бодхисаттва. Все это привело праведника в неописуемый восторг. Он тут же приказал принести золотую колотушку и сбил с дерева 10 плодов жизни. После этого, желая отблагодарить всех за хлопоты и угостить своим сокровищем, он пригласил бодхисаттву и 3 старцев в зал и устроил роскошный пир. Послушники расставили столы и принесли всевозможные яства. Бодхисаттва заняла главное место, старцы сели слева от нее, а танский монах справа. Праведник Джэнь Юань уселся напротив бодхисаттвы. После этого каждый из них съел по 1 плоду жизни. Об этом пиршестве сложены стихи. Гора Вань Шоушань прекраснее звезды. Раз в 9000 лет священные плоды на древе жизни созревали там, даруя долголетие мудрецам. Когда же древо сломано легло, росы прикосновенье помогло, вновь древо зеленеет и живет, вкушают старцы вновь бессмертие плод. Здесь повстречались у святой горы все 4 монахов, с той поры вкусивший от бессмертного плода, состариться не может никогда». Бодхисаттва и 3 старца съели по 1 плоду жизни. Танский монах, узнав о том, что плоды эти священны, не стал отказываться и тоже съел 1 плод. По плоду досталось Суню-куну и его товарищам. Вместе со всеми съел 1 плод также и сам праведник Джэнь Юань. И, наконец, остальные обитатели монастыря разделили между собою 1 плод. После этого Суню-кун поблагодарил бодхисаттву за помощь и проводил ее до горы Путоянь. Проводил он также и 3 старцев до волшебной страны Пенлай. Между тем праведник Джэнь Юань распорядился, чтобы накрыли столы, принесли вина и постной пищи, и заключил с Суню-куном братский союз. Не зря говорят: если не подерешься, не узнаешь, как следует друг друга. Случилось так, что чужие люди породнились. Сюаньзан и его ученики остались очень довольны. Час был поздний, и все удалились на покой. О событиях последующего дня и о том, как паломники расстались с хозяевами и продолжали свой путь, вы узнаете из следующей главы.